Наружный массаж сердца. Признаки внезапной остановки сердца, расширение зрачков, исчезновение пульса на сонных артериях, прекращение дыхания или появление редких судорожных вдохов, резкая бледность, расслабление мышц всего тела. Наиболее эффективный и доступный метод восстановления кровообращения и сердечной деятельности – закрытый непрямой массаж сердца. В последние годы широкое применение получил метод, заключающийся в ритмическом воздействии на сердце путем давления на грудную клетку, разработанный Неговским. Пострадавшего кладут на спину на твердую неподвижную поверхность – кушетку, пол, стол, скамью, землю. Это нужно сделать обязательно, иначе массаж не достигнет цели. Пружинящая поверхность – матрац, кровать – смягчает толчки и препятствует сдавливанию сердца грудиной и позвоночником. Кроме того, нарушается необходимый ритм массажных воздействий. Если пострадавший уже лежит на кровати, под спину лопатки подкладывают доску, щит или плоский жесткий предмет. С помощью массажа сердца удается осуществить искусственное продвижение крови по сосудам и поддерживать жизненно важные функции в организме довольно продолжительное время. Кроме того, ритмичное сдавливание сердца между грудиной и позвоночником стимулирует деятельность сердечной мышцы, способствует ее кровоснабжению и самостоятельному сокращению. Во время непрямого массажа сердца массирующий становится сбоку от пострадавшего на колени, если пострадавший на полу земле, а руки кладет на нижнюю треть грудины. Чтобы найти нужное место, необходимо прощупать нижний край грудной клетки и примерно на 3-4 см выше этого места вдоль грудины положить основание ладони, нижнюю часть кисти. Другую руку кладут на кисть, лежащую внизу. Пальцы ладони нужно сомкнуть вместе и приподнять, не прикасаясь к грудной клетке. Установив таким образом ладони, делают ритмичные надавливания, толчки обеими руками 60-70 раз в одну минуту, то есть примерно один толчок в секунду, что в норме соответствует ритму сердечных сокращений. Руки во время надавливания нельзя сгибать в локтевых суставах, они остаются прямыми. Чтобы увеличить силу давления, надо использовать свой вес тела. Особенно это необходимо, когда грудная клетка пострадавшего малоподвижна или очень крупная. Давление на грудину должны вызывать ее прогиб на 3-5 см по направлению к позвоночнику. После каждого надавливания необходимо быстро расслабить руки, не отнимая их от грудины. Это дает возможность грудной клетке вернуться в исходное положение. После каждых 4-5 надавливаний руки нужно снять с груди и сделать паузу на 2-3 секунды, после чего вновь повторить цикл до восстановления сердечной деятельности. Надавливание не должно быть грубым, иначе могут возникнуть повреждения ребер, грудины и так далее.